Глава 16. В логове стало совсем тихо. Дежурные охраняли входы в логово, а вот демонов охранять никто не стал. «Хрен с ними», — сказал Ирон, надеясь, что вожак иного распоряжения не даст, а сам долго сидел в проблеске света на складе и клеил желтые очки новичка. Он много раз осматривал стекла и, убедившись, что это точно не оптика и ему явно не пригодится, решил склеить линзы. Два куска прозрачной клейкой ленты и методичная работа на несколько часов. Она помогала Ирону думать, вслушиваясь в тишину пустых коридоров. Его должны убить. Сегодня. Сейчас, но кто и когда, он не знал. «Может, Виту врет?» — размышлял Ирон, приклеивая линзу к чуть изогнутым очкам. «Если он меня просто провоцирует. Так, от скуки. Он может». Едва не раздавив осколок желтой пластиковой линзы, Ирон мысленно выругался. Как действовать против вожака, если тот не сделал ни одного настоящего выпада, он не понимал. «Он не будет предупреждать, когда решит тебя убрать», — отвечал он сам себе. «А сейчас ситуация такая, что прирезать можно любого, свалить на демонов и сдать их Ярвану». «Зачем только так подлизываться к Ярвану? Что ему нужно?» «Блядь!» — шипел он уже вслух, ничего не понимая. Он хотел поговорить с шефом, хотел попросить о помощи, хотел придумать общие планы переиграть и вожака, и Ярвана, но не решился. Трусил от нехватки знаний. «Руководитель должен быть виртуозом», — говорил ему когда-то главный инженер. «Нет данных? И что? Решение все равно принимать надо, а ты все боишься. Давай, парень, рискуй». «Мы строим космические корабли, как можно рисковать?» — возмущался Ирон. «Наши корабли все тестируются, это раз, их проверяют роботы, это два. А ты мнешься. Решай, вот так, без расчетов, прямо сейчас, ну же!» Это воспоминание было кошмаром из прошлого. Ирон не умел решать, не обдумав, ему нужны были все детали, ему нужно было знать ситуацию со всех сторон, ну или хотя бы с большей. Здесь, в пекле, он научился принимать решения, но не такие глобальные. От его решения сейчас зависела судьба клана. Он это понимал, он был готов отвечать, но ему казалось, что любое действие может привести к бессмысленной гибели десятков волков. «А убить себя вожак не даст», — заключил Ирон, приклеивая вторую линзу. «Он меня к себе близко давно не подпускает, а с оружием меня к нему даже не впустят. Зато шеф может его убить». «Гребаные законы», — выдохнул Ирон, и, пряча склеенные очки в карман, пошел по темному коридору, неспешно, словно прогуливаясь. Он прятал руку в карман и сжимал припрятанный там револьвер. Оружие было старое, но зато надежное и достаточно маленькое, чтобы скрыться в кармане широких штанов. Для выстрела в упор и его хватит. «Главное выжить», — думал Ирон, вслушиваясь в эхо собственных шагов. В нем легко можно было скрыть чужое движение, потому он следил за каждым шорохом и старался делать вид, что совершенно не торопится. Спустившись еще на уровень вниз по покатому коридору, Ирон открыл небольшой тубус со скрытым бело-зеленым фонарем. Его свет чуть освещал темный коридор, в конце которого мерцала металлическая решетка. Она запиралась на большую ржавую защелку, что сдвигалась с противным скрежетом, после которого в углу где-то в темноте кто-то закопошился. «Не бойся», — заранее сказал Ирон, запирая за собой хранилище. «Я тебе не враг». Внутри пахло гарью. Принесенные из лагеря демонов тела висели на крюках в другом углу, но тусклого света хватало, чтобы очертить грубые силуэты человеческих тел. «Чё тебе надо?» — спросил Мартин, заползая в дальний угол своей клетки. Он запоздало вспомнил, что именно там были пятна крови, размазанные чьей-то рукой, и дернулся было в сторону. Даже засохшая кровь вызывала в нем неприятную тошноту. Но понимая, что так он станет ближе к одному из людоедов, предпочел невидимую в темноте кровь. «Я принес тебе это», — ответил Ирон, протягивая склеенные очки. Он знал, что у парня забрали все из карманов, связали ему руки и ноги и бросили здесь, как любого живого, приговоренного на съедение или, как сейчас, на продажу. С каких пор волки вообще торгуют с ястребами, было не очень ясно, но сейчас Ирон не хотел ни думать об этом, ни плести интриг. «Забирай, не бойся, они же тебе не просто так нужны. Бери и спрячь пока, может, Ярван не станет их у тебя отбирать». «Ага, я подползу, и ты меня прирежешь. Думаешь, я не понимаю, откуда тут кровь?» «Не понимаешь», — коротко ответил Ирон, но спорить не стал и рассказывать о том, как сюда кинули капитана, буквально запихнув в его рану тряпку и перевязав, чтобы кровью не истекал тоже. Тому нельзя было подыхать раньше срока, а этому и вовсе подыхать не стоит. Положив очки в угол клетки, Ирон помедлил и все же поставил рядом небольшой флакон с маслом. Почему он хотел помочь этому парню, он и сам не знал. Ему просто хотелось нести ответственность за действия клана и хоть немного извиниться за подобную недоброжелательность. «Короче, единственное, что я могу для тебя сделать, так это предупредить», — сказал он прямо. «Тебя продадут лидеру другого клана, как шлюху, а он с тобой церемониться не станет. Не хочешь по-настоящему мучиться? Подготовься заранее». «Как, по-твоему, я должен это сделать?» — раздраженно спросил Мартин. «Бля, ну сообрази как-нибудь», — шикнул Ирон. Что там и как делать надо, он понятия не имел, не вникал и не собирался. Да и говорить с пленником больше не хотел. Собственную совесть он ублажил и теперь мог просто развернуться и уйти. Пусть потом этот парень сам в полной темноте ищет очки и флакон. Это уже его проблема. Он даже ждал оскорблений в ответ, но ничего кроме возни так и не услышал. Не стал Мартин ругаться, проклинать свою судьбу и ненавидеть весь мир, только спрятал очки и даже звякнул флаконом. «Ну, может, и выживет», — сказал сам себе Ирон, запирая решетку. От этого простого акта милосердия, хотя называть его так без сарказма у Ирона не получалось, ему стало много легче. Он ускорил шаг и был готов сразу направиться к шефу, чтобы взять дела в свои руки. «Ему нужен союзник, а я буду им, если он поможет мне захватить власть», — думал Ирон, поднимаясь на самый верхний уровень. Здесь, на пути к демонам, то там, то тут в потолке зияли дыры, большие и маленькие. Они заполняли коридор столбами яркого света, слепили и нарушали гулкое эхо, но шаги Ирон все равно услышал и резко обернулся, выхватывая пистолет. Его преследователь замер с совершенно неестественным испуганным выражением лица. Нож из его рук выпал, а потом и сам мужчина рухнул на камни, показывая его убийцу, маленького, щуплого на вид и светловолосого. «Я же тебя предупреждал», — закатывая глаза, сказал Виту и, присев, вытер свой кинжал о рубаху убитого. Она и так была залита кровью, и кровавое пятно расползалось так быстро, что чистая ткань мгновенно становилась багровой. «Пуколку свою убери, бестолочь!» — шикнул Виту на Ирона, вставая, будто пистолетом грозили ему. Он был в коротких джинсовых шортах с обтрепанным краем и коротенькой майке, открывающей светлый живот с едва очерченными кубиками. «Бля, вот пялиться на меня не надо!» — строго потребовал Виту, заметив изучающий взгляд Ирона. «Сейчас не время». Он быстро спрятал кинжал в подобие чехла из змеиной кожи, прикрепленной на поясе, и спешно связал растрепанные волосы в хвост на макушке. «Что ты делать будешь, олух?» — спросил он Ирона, быстро приближаясь, быстрее, чем тот убрал свое оружие. «Слушай, на какой раж ты в это влазишь?» — спросил Ирон, действительно не понимая, какой в этом смысл. «Потому что, когда вожаком станешь ты, править здесь буду я», — заявил Виту, ткнув Ирона пальцем в грудь. Разница в росте его явно не смущала. «С чего бы это?» — не понял Ирон, даже не разозлившись. «Потому что ты гребаная мямля», — выдохнул Виту. От мужчины, который косит под женщину, подобное было особенно обидно, но не из уст Виту. Ирон даже понять не смог, почему, но не оскорбился, а только плечами пожал. «Надо мочить вожака. Ты это делать не станешь, иначе бы уже...» «Он мне не доверяет», — строго сказал Виту. «Сегодня высек меня и прогнал, сказав, что я взорвался. Так что хрена у меня, что выйдет». «Тебя? Вожак, что?» «Будешь так тупить, я сам тебя трахну, аж бесишь», — шикнул Виту, и Ирон окончательно перестал понимать, с кем имеет дело. Перед ним стояло милое создание в коротких шортиках, хлопающее ресничками и говорящее с ним, как прожженный пеклом вояка. «План какой?» — спросил Виту уже совсем другим тоном, еще и мило улыбнувшись. «Я хочу заключить сделку с шефом», — признался Ирон. «Если он грохнет вожака, и почему я должен это делать?» — внезапно вмешался шеф, выходя на свет. Пистолет был при нем, Он даже не скрывал этого, но держал дуло поднятым вверх, давая понять, что стрелять без причины не станет. Виту вдруг охнул манерно и спрятался за Ирона, словно вообще был ни при чем. «Потому что тебя он к себе подпустит», — ответил Ирон, не увиливая. «А я нашел архив и покажу его тебе. Да и, получив власть, не останусь в долгу». «А еще вожак хочет слить тебя ястребом», — сообщил Виту, выглядывая из-за спины Ирона, как пугливая девчонка. «Допустим», — хмыкнул шеф, который и так понимал, что ничего хорошего от вожака ждать не приходится. На закате он с парнями был готов свалить отсюда, даже не дожидаясь информации. Жизнь все же дороже каких-то мутных знаний. «Ты мне должен», — внезапно заявил Ирон. «Или для тебя это только слова?» «Нет, не только», — хмыкнув, сообщил шеф, но говорить о том, что вокруг слишком мало тех, кто мыслит так же, он не стал, просто шагнул ближе и спросил. «Я могу взглянуть на твой жетон?» «Хочешь знать первую цифру приговора или планету?» — спросил Ирон, доставая жетон из-под майки и быстро снимая его с шеи, чтобы не подпускать будущего союзника к себе. «Цифру», — признался шеф и хмыкнул, увидев тройку. «Тройку ты тут будешь встречать очень редко», — говорил ему когда-то старик Дональд. «Тройки — это слитые люди. Как это?» — спрашивал 18-летний Оливер, не веря, что правильно понимает услышанное. «Разве это не заключение за халатность?» «По закону, но я тебе говорю, если человека не за убийство сюда посадили, а за халатность, значит, его слили. Свалили на него все или вообще избавились, как от помехи? Короче, если кто тут и не виновен, так это тройки. Правда, пекло равняет всех». «Доволен?» — спросил Ирон. Ему эта тройка сильно портила жизнь. Быть убийцей в пекле проще и понятнее, чем инженером, у которого в цеху был пожар. «Да, идем. Решим, как именно действовать». «Виту, ты можешь убрать тело?» — спросил Ирон, не решаясь уйти. Брать с собой это создание он тоже не хотел. «Да, на склад к остальным тушам», — тут же ответил Виту. «Кожу сниму, никто и не поймет, куда он делся. Я уже так делал». Он еще и улыбнулся так мило, что кроме мата у Ирона ни одного слова не осталось. Поэтому он молча последовал за шефом, чувствуя, что тот его точно не предаст. Такое в пекле бывает редко.